27 августа 2018 года. Вечер. Российская Федерация. Москва. Отель «Националь». Элеонора Рузвельт, супруга и единомышленница 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта. Я ничуть не преувеличу, если скажу, что Москва 21 века меня ошеломила и шокировала. Наверное, поэтому после прибытия сюда у меня 3 дня подряд болела голова. И все это время я никуда не выходила, пытаясь для начала хоть немного разобраться во всем том, во что мне придется окунуться. Таким образом, я морально готовила себя к пребыванию в этом мире будущего, который предстал передо мной совершенно абсурдным и сумасшедшим, порой пугающим. По крайней мере, таково было мое первое впечатление, полученное за то короткое время, пока меня везли в гостиницу. В качестве переводчика ко мне приставили милую девушку по имени Ида. Не знаю, долго ли ее выбирали для этой роли, но выбор был сделан удачно. Мисс Ида действовала на меня лучше всяких успокоительных таблеток. Она обладала удивительным голосом, редко встречающимся у женщин. Выразительный и глубокий, он звучал с легкой пикантной хрипотцой. На вид ей было лет 25. Но, к моему удивлению, оказалось, что на самом деле ей 36. Тем не менее, как выяснилось, она пока еще не обзавелась семьей, так что про себя я так и продолжала называть ее девушкой. Мисс Ида была из тех людей, которые способны всегда соблюдать идеальный баланс между официальной вежливостью и душевной теплотой. Внешность у нее была вполне обычная для русской. Голубые глаза, светлые волосы, стройная фигура. Облик ее носил отпечаток какой-то элитной строгости. Впрочем, не исключаю, что у себя дома она могла позволить себе ходить растрепанной и в халате. Тело ее украшал красивый золотистый загар, наверняка полученный на каком-то из морских пляжей. Ида первым же делом принялась учить меня пользоваться разными вещами, без которых эти люди будущего уже не мыслили своей жизни. Она говорила, что это мне необходимо. И я старалась, как только могла, да только особого успеха в этом достичь мне так и не удалось. Первым чудом техники, которое мне предстояло освоить, стал так называемый компьютер. Изящные, наманикюренные пальчики моей переводчицы быстро порхали над клавиатурой. Она терпеливо объясняла мне, что к чему. Я мало что понимала, так как она употребляла много неизвестных мне слов, либо же слова эти были знакомые, но использовались в каком-то другом смысле. Так что получалось у меня плохо. Можно сказать, что ничего не получалось. Ко всему прочему, мне еще мешало постоянно владеющее мной удивление. Пожалуй, на данном этапе мне следовало больше разговаривать, либо же читать. Но я не решилась сказать об этом мисс Иди. Она догадалась сама, чувствуя мое состояние. Она с улыбкой предложила отложить серьезные занятия с компьютером на потом. Тем не менее, она все же решила показать мне, что такое интернет. Ведь мой разум никак не мог постичь, что может скрываться за понятием «всемирная информационная сеть». Видимо, это и вправду нужно было постигать на наглядных примерах. «Миссис Рузвельт, о чем бы вы хотели узнать?» С улыбкой спросила меня мисс Ида, поколдовав над клавиатурой. «Вы можете назвать любое слово. Я мгновенно найду по нему всю информацию». «Ну, давайте компьютер», — сказала она. Она быстро, как заправская машинистка, потыкала в клавиши, и на экране, тут это называют монитором, сразу появилась масса сведений. Я даже не ожидала подобного, рассчитывая, что смогу прочитать по своему запросу всего несколько строк, подобно тому, как пишут в энциклопедиях. Мне стало интересно. Мне захотелось прочитать все, что выдала мне эта чудо-машина. Мисс Ида объяснила, как управлять курсором и проходить по ссылкам. После этого она чуть отодвинулась, предоставив мне возможность управляться самой. За несколько минут я ознакомилась с множеством удивительнейшей информации, и она все не кончалась. Я изучила историю создания компьютера, и она опять же меня поразила. Мог ли думать гениальный англичанин Бэббидж в далеком 1822 году, что его идеи будут не просто воплощены, но и развиты настолько, что счетно-вычислительная машина через пару столетий превратится во всезнающий ящик? Впрочем, я уже знала, что всезнайством функции компьютера сейчас далеко не ограничиваются. Еще мне подумалось, что скажи нашим ученым из Пенсильвании о том, во что в будущем трансформируется разрабатываемое ими громоздкое устройство на лампах, они бы ни за что не поверили, что такое вообще возможно. А уж так называемый смартфон они бы и вовсе сочли колдовской штуковиной, вроде волшебного зеркала, только с гораздо более обширным набором функций. А ведь у людей третьего тысячелетия, практически у каждого, имелись две эти вещи. Словом, голова у меня шла кругом. В мозгах был изрядный беспорядок, и я все ждала, когда там все уляжется. Спасибо, мисс Иди. Она старалась не обрушивать на меня все сразу. Она говорила, что, должно быть, мозг ее современников работает несколько по-другому, нежели у людей моего времени. Да к тому же никому, пожалуй, не под силу осилить целую глыбу ошеломляющей информации за короткий срок. Кроме того, надо уметь сортировать получаемые знания, быстро находить зерно, а остальное отбрасывать. Этому мне еще следовало учиться. Мисс Ида старалась не слишком утомлять меня, ведь мой разум должен был оставаться ясным и непредвзятым. Она решила, что пока мне будет лучше почитать местные англоязычные газеты. И все это вскоре было доставлено в мой номер. О, чего там только не было. И лондонская «Таймс», и «Вашингтон Пост», и «Уолл Стрит Джорнал», и «Нью-Йорк Таймс», и «US Today». И вправду, обогащать свой ум новыми знаниями привычным способом оказалось для меня гораздо комфортнее. Правда, порой мне попадались незнакомые слова и термины, но в целом это не влияло на восприятие. К тому же мисс Ида, если была рядом, помогала разобраться со смыслом статьи. Визит мой в 2018 год был неофициальным, если не сказать тайным. Иначе можно было бы ожидать паломничества к моим окнам, охотников за сенсациями и просто любопытных. Умея неплохо анализировать, я уже успела сделать вывод, что в этом времени газетчики любят все раздувать и преувеличивать даже еще больше, чем у нас. А иногда они даже искусственно создают ажиотаж, используя откровенную ложь. Местная пресса лжет много и по большей части без всякой надобности, отчего доверие людей к непрерывно врущим изданиям постоянно снижается. От бумажных газет мы с Идой снова вернулись к интернету. Оказывается, каждая газета, помимо бумажных номеров, имеет свой раздел во всемирной сети, где публикуются те же самые материалы, и там читатели не только читают поданную им информацию, но еще имеют возможность активно ее комментировать. Эти самые комментарии показались мне значительно интереснее самих статей, потому что в статьях написано то, что угодно редактору и владельцу газеты, а в комментариях люди высказывают свое незаинтересованное мнение. Этот же интернет позволяет желающим независимо разыскивать интересную ему информацию, и когда эта информация расходится с содержимым статьи, то редакцию газеты не стесняются тыкать в это носом. На основании прочитанного в газетах и наших с Идой вылазок в интернет мне стало понятно, что власти и пресса всего мира ополчились против России, обвиняя ее во всяческих, зачастую просто выдуманных грехах. При этом часть читателей этих газет яростно поддерживает такую точку зрения, а другая часть также яростно их высмеивает, называя такие статьи глупой пропагандой. И в то же время, во время моих прогулок по городу, о чем ниже, а также чтение, собственно, российских новостей, у меня сложилось впечатление, что Россия 21 века – это нормальная страна, которая нам, американцам первой половины 20 века, будет гораздо более понятна, чем местная Америка, которая просаживает каждый год по $1 триллиону, в основном влезая в долги собственным банкам, в то время как Россия, которая считается бедной страной, копит резервы. Богатая Америка копит долги, и наивно надеяться, что их никогда не придется отдавать. Наконец настал момент, когда я почувствовала, что готова выйти на просторы этого мира и оглядеться вокруг. Я старательно готовила себя к этому, настраивая таким образом, чтобы все увиденное воспринимать без лишних эмоций. Не к этому ли я стремилась? Возможность повидать будущее и рассказать о нем в своем мире – вот главная моя задача и предназначение. Впрочем, нет. На самом деле, моя миссия гораздо шире. Я должна изучить этот мир будущего так хорошо, насколько это возможно, с тем, чтобы мы там, в своем времени, могли избежать многих ошибок. Мисс Ида была так любезна, что принесла мне одежду, в которой мне было бы удобно гулять, и которая делала бы меня похожей на обитательниц этого мира. Это были кремовые брюки и какой-то нелепый балахон цвета фисташки. Я надела все это и, как ни странно, понравилась сама себе. Мисс Ида посоветовала мне причесаться по-другому, и я, уже имея представление о том, как здесь выглядят женщины моих лет, после недолгих раздумий просто заколола волосы в пучок на затылке. Поскольку день обещал быть солнечным, мисс Ида предложила мне надеть темные очки. Обувь же, которую мне предстояло надеть, понравилась мне сразу. Это были легкие туфли на слегка утолщенной подошве. И вот мы вышли на улицы Москвы. Шум и суета большого города сразу обрушились на меня, заставляя внутренне сжиматься. Там у нас тоже в городах стоит шум, но он какой-то другой, родной и привычный. Москва же третьего тысячелетия лязгала и звенела, громыхала и бибикала на все голоса. Впрочем, минут через пять мои уши привыкли, и я перестал обращать внимание на шум. Теперь настал черед зрительных впечатлений. И уж тут-то трудно было не ахать и не оборачиваться вслед некоторым из проходящих мимо. Но я, конечно, этого не делала, ведь хорошие манеры всегда остаются хорошими манерами. Наблюдая за жителями Москвы, я обнаружила, что быстро привыкла к их одежде. Собственно, я ведь и сама была одета похоже, но вот некоторые вещи вызывали во мне очень бурную реакцию. Нет, я, конечно, хранила внешнюю благопристойность, но всякий раз благовоспитанная леди взвивалась во мне, когда я видела людей, чей облик очень далеко выходил за рамки обычного. Это были девушки и парни с татуировками, с серьгами в разных необычных местах, с цветными волосами. Различия между полами стерлись. Многие девушки носили чрезвычайно короткие прически, а парни, наоборот, щеголяли длинными волосами. У многих, независимо от их пола, голова была частично выбрита. Глаза разбегались от разнообразия подобных шедевров парикмахерского искусства. И все это невольно наводило на мысли о каких-то дикарских племенах. При этом никто из более традиционно одетых людей не обращал на тех других никакого внимания. Приглядевшись более внимательно, я заметила и у благопристойной публики странноватые изыски. Одна полная леди, примерно моих лет, щеголяла в изодранных джинсах. К счастью, мисс Ида успела меня предупредить, что это не более чем дань моде, а вовсе не крайняя степень нищеты. У другой, тоже довольно-таки зрелой дамы, волосы были выкрашены в фиолетовый цвет. Порой у меня возникало ощущение, что я попала на какой-то карнавал абсурда. Да, люди интересовали меня больше всего, но порой мое внимание переключалось и на что-то другое, также поражающее воображение. Огромные экраны на улицах, разноцветье вывесок, удивительного вида автомобили, обилие стекла и металла. О, я видела настоящее чудо, как стеклянные двери грандиозных зданий сами гостеприимно разъезжаются перед очередным входящим, и снова съезжаются, чтобы вскоре таким же образом впустить нового посетителя. На первую прогулку мисс Ида благоразумно отвела полчаса. В дальнейшем мы увеличивали время каждый раз еще настолько же, а я все не могла привыкнуть к этому миру, такому абсурдному и нелепому, но при этом такому яркому и праздничному. Мне никак не удавалось уловить дух этого времени, этого города, этого народа. Но я знала, что рано или поздно у меня это получится. Разумеется, во время прогулок я задавала мисс Иди множество вопросов, и она подробно на них отвечала. «Да, миссис Рузвельт, татуировки в моде. Вон там, видите, миссис Рузвельт, тату-салон». «Да, миссис Рузвельт, сейчас практически все красят волосы». «Да, в любой цвет. Стойкую и безопасную для здоровья краску можно купить свободно и дешево в любом магазине косметики». «Нет, миссис Рузвельт, эта девушка не сумасшедшая, просто у нее скрытая гарнитура, и она таким образом разговаривает со своим приятелем по телефону. У нас говорят, что милые бронятся, только тешатся». В целом, москвичи произвели на меня впечатление дружелюбных людей. Очень скоро я перестала заострять свое внимание на необычно выглядящих персонах. Но однажды я была шокирована в очередной раз, и это было важным моментом в моей жизни. Мы с мисс Идой пересекали какой-то парк. Я была здесь впервые. В парке было немноголюдно. Мы о чем-то разговаривали, как вдруг я замолчала на полуслове, пораженная случайно увиденным зрелищем. Мисс Ида проследила за моим взглядом и, конечно же, поняла, в чем дело, хоть я уже и не смотрела в ту сторону. Там на лавочке сидели двое. Это были девушки. И они целовались друг с другом. Их не особо смущали прогуливающиеся мимо мамаши с колясками, которым, впрочем, тоже не было до них никакого дела. Они были увлечены друг другом, и вся эта сцена была прекрасна в своей откровенности и страсти. Однако я испытала стыд. Что же еще я должна была испытать, увидев, как эти двое столь бесцеремонно нарушают общественные устои? Ну и, конечно, была еще одна причина. Ведь я была такой же, как и они. Я имела пристрастие к однополой любви и вынуждена была скрывать этот факт. Мне показалось, что мисс Ида как-то странно посмотрела на меня, и я поспешила сказать: «Эти девушки, они ведут себя крайне непристойно. Что будет с ними, если тут окажется полиция?» Но она прореагировала совсем не так, как я ожидала. Равнодушно, пожав плечами, она произнесла: «А ничего не будет, миссис Рузвельт. Личная жизнь человека неприкосновенна, если только она не идет вразрез с законом». «Разве закон не запрещает гомосексуальные отношения?» — воскликнула я в порыве эмоций. «Не запрещает, миссис Рузвельт», — ответила мисс Ида. «Вы серьезно?» Я не могла поверить собственным ушам. «А как же?» «Я вас уверяю, миссис Рузвельт, что сейчас подобные отношения не являются нарушением закона», — мягко произнесла мисс Ида. «Этот закон давно отменен и у нас, и в Соединенных Штатах. В большинстве стран, кроме самых диких, где за подобное еще могут побить камнями». Я потрясенно молчала и одновременно ощущала радость, словно бы с меня спали некие оковы. «И что, мисс Ида, — осторожно начала я, — людям нетрадиционной ориентации можно не скрывать отношений и, может быть, даже вступать друг с другом в брак?» «Можно, — подтвердила моя переводчица, — но не у нас в России. У нас брак — это союз между мужчиной и женщиной, предназначенный для рождения и воспитания детей, а все остальное от лукавого. А еще у нас запрещено пропагандировать такие отношения перед детьми. Вот когда человек становится взрослым, тогда он сам должен решить, какую модель поведения выберет. Это его личное дело. Хотя стоит заметить, что у нас многие недовольны таким положением вещей, так как считают, что оно ведет к моральному разложению и физическому вымиранию нации, а также стирает грани между добром и злом». Мне хотелось задать еще много вопросов, но я сдержалась. Что-то мне подсказывало, что все же не стоит так сильно афишировать интерес к данной теме. Я еще успею выяснить все то, что мне необходимо знать по этому вопросу. И для этого я воспользуюсь интернетом. О да, теперь я стала в полной мере осознавать значимость всемирной информационной сети в жизни людей третьего тысячелетия. Очень скоро у меня появился новый повод для расспросов. Проходя по улице, мы увидели небольшую группу людей. Быть может, там было человек 100, а может, чуть больше, но толпой это назвать было затруднительно. В основном это были молодые люди, причем самого приличного, интеллигентного вида, но среди них попадались и люди постарше, иногда даже моих лет. В руках они держали самодельные плакаты и время от времени дружно выкрикивали лозунги. Было видно, что эта толпа организована и подчиняется своим заводилам, из-за чего действия этих людей выглядели в значительной степени театрально. Возглавлял этих манифестантов молодой человек с лицом профессионального мошенника. По крайней мере, я бы ему свой кошелек не доверила. Да что там кошелек? Весь этот человек не стоил и 5 центов. Чуть поодаль от этого места стояли скучающие полицейские, вооруженные дубинками, и с брезгливым выражением на лицах смотрели на толпу, которая при нашем приближении снова начала бесноваться. Прохожие, которые, подобно нам, были вынуждены проходить мимо этого места, старались обходить этих людей стороной и смотрели на них с такой же брезгливой снисходительностью, как и полицейские. Тогда я спросила у мисс Иды, что это за люди, чего они хотят. Я получила ответ, что тут собрались протестующие против войны оппозиционные нынешней власти люди, которых Ида с презрением назвала «сектой свидетелей Навального». «Против какой войны?» – недоуменно спросила я. «Против той, что идет за вратами», – любезно пояснила моя переводчица. «Эти люди отнюдь не сторонники Гитлера, совсем даже наоборот. Большинство из них, попади они в руки СС, были бы убиты сразу и без разговоров. Но при этом самой лютой ненавистью они ненавидят Сталина вместе с коммунистами и приходят в неистовство от одной только мысли о том, что наше государство помогает этому человеку. Сейчас они требуют, чтобы наши войска были отозваны с той стороны врат, а всякая экономическая помощь СССР была бы прекращена». «И что об этом думают другие ваши сограждане?» – спросила я. «Вы видите полицию? Так вот, она нужна тут не только для того, чтобы демонстранты не начали нарушать порядок, но и за тем, чтобы люди просто не стали бить эту кодлу ногами», – пояснила мисс Ида. «Вы уж извините, я очень небольшая поклонница господина Путина, но все, что говорят и делают эти люди, уже давно перешло всяческие границы добра и зла. Впрочем, миссис Рузвельт, многие считают, что эти люди находятся на содержании ваших нынешних соплеменников, и такие действия только укрепляют людей в этом мнении». «О, как это знакомо нам, американцам», – подумала я. «У нас тоже любой баптистский проповедник может возомнить себя инкарнацией Иисуса Христа и вместе с кучкой своих адептов пойти к Белому дому требовать какой-либо ерунды». «А что?» – спросила я. «Нынешнее правительство Соединенных Штатов за Гитлера?» «Нет», – ответила мисс Ида. «Оно против России. Но в данном случае, как вы видите, это одно и то же. Впрочем, если вы хотите, то по возвращении в гостиницу я вам все объясню более подробно».